Глава третья. Король-поэт. Торжества, балеты и турниры заняли все следующие дни. Сближение двух партий продолжалось. Двор расточал ласки и любезности, которые могли вскружить голову даже самым ярым гугенотам. На глазах у всех старик Катон обедал и кутил с бароном де Куртумер. А герцог Гис и принц Канде вместе катались по реке на лодке в сопровождении оркестра. Карл IX как будто расстался со своим обычным мрачным настроением и не мог жить без своего зятя Генриха Наварского. Наконец, королева-мать обрела такую жизнерадостность, так прилежно занялась вышивками, драгоценными уборами и перьями для шляп, что даже потеряла сон. Гугеноты, немного развратившись в этой новой капуе, стали надевать шелковые калеты, вышивать девизы и, не хуже католиков, горцевать перед заветными балконами. Во всем была заметна перемена, благоприятное для реформаторского исповедания. Казалось, сам королевский двор собрался перейти в протестантизм. Даже адмирал при своей опытности попался на эту удочку, как и другие. Ему до такой степени затуманили рассудок, что однажды вечером он на целых 2 часа забыл о зубочистке и не ковырял ею у себя во рту, хотя обычно предавался этому занятию с 2 часов дня, когда кончал обедать, и до 8 вечера, когда садился ужинать. В тот самый день, когда адмирал проявил такую невероятную забывчивость, король Карл IX пригласил герцога Гиза и Генриха Наварского поужинать втроем. Закончив ужин, Карл IX увел их к себе в комнату, где стал показывать и объяснять им хитрый механизм волчьего капкана, изобретенный им самим, как вдруг прервал себя, спросив: «Не собирается ли адмирал зайти ко мне сегодня вечером? Кто его видел сегодня днем и может мне сказать, как он себя чувствует?» «Я», — ответил Генрих, — «и если Ваше Величество беспокоится о его здоровье, то могу вас утешить. Я видел его сегодня 2 раза — в 6 утра и в 7 вечера». Король, глядевший до этого рассеянно, вдруг с острым любопытством остановил взгляд на своем зяте и сказал: «Ай-ай, Анрио, вы встали сегодня что-то уж слишком рано для новобрачного». «Да, сир», — ответил Биарниц, — «но мне хотелось узнать у всеведущего адмирала, не едет ли кое-кто из дворян, которых я жду». «Еще дворяне? В день свадьбы их было уже 800, и каждый день все едут новые. Уж не собираетесь ли вы оккупировать Париж?» — смеясь спросил король. Герцог Гис нахмурил брови. «Сир», — возразил Биарниц, — «ходят слухи о походе во Фландрию, поэтому я и собираю к себе из своей области и из соседних всех, кто, по моему мнению, может быть полезен вашему величеству». Герцог Гис, вспомнив ночной разговор Биарнца с Маргаритой о каком-то плане, стал слушать более внимательно. «Ладно, ладно», — ответил король с хищной улыбкой. «Чем больше будет их, тем лучше. Созывайте, созывайте, Генрих. Но каковы эти дворяне? Надеюсь, люди храбрые?» «Не знаю, сир, сравняются ли в храбрости мои дворяне с дворянами вашего величества, герцога Анжуйского или мсье Гиза, но я их знаю и уверен, что они себя покажут». «А вы ждете еще многих?» «Человек 10-12». «Как их зовут?» «Сейчас не припомню, кроме одного, которого рекомендовал мне Телиньи как образованного дворянина по имени де ля Моль. Не могу уверять...» «Де ля Моль? «Уж это не провансалец ли, Лерак де ля Моль?» — заметил король, хорошо знавший генеалогию французского дворянства. «Совершенно верно, сир. Как видите, я хожу за людьми даже в Прованс». «А я», — ответил с насмешливой улыбкой герцог Гис, — «хожу еще дальше его величества, короля Наварского, и дохожу до самого Пьемонта, чтобы собрать всех тамошних верных католиков». «Католиков ли протестантов, мне безразлично. Были бы лишь храбры», — возразил король. Эти слова, соединившие католиков и протестантов в одно целое, король произнес с видом такого беспристрастия, что сам герцог Гис был озадачен. «Ваше Величество, уж не о наших ли фламандцах идет речь?» — спросил адмирал, который, пользуясь недавно дарованным ему королем разрешением являться без доклада, входил в комнату короля и слышал последние его слова. «А вот и отец мой адмирал!» — воскликнул Карл IX, раскрывая объятия. «Стоит заговорить о войне, о дворянах, храбрецах, и он тут как тут, его тянет как магнитом». «Мой наварский зять и мой кузен Гис ждут подкреплений для вашей армии. Вот о чем шел разговор». «И подкрепления идут», — сказал адмирал. «У вас есть свежие сведения, адмирал?» — спросил Биарниц. «Да, мой сын, в частности, а-ля Моли. Вчера он был в Орлеане, а завтра или послезавтра будет в Париже». «Чудеса!» «Господин адмирал просто колдун», — заметил Гис. «Ему известно, что делается за 30 или 40 миль от него. Я очень хотел бы знать также достоверно, что происходит или что произошло под Орлеаном». Колиньи совершенно спокойно отнесся к этому выпаду герцога Гиза, явно намекавшего на смерть своего отца Франсуа де Гиза, убитого под Орлеаном, гугенотом Пальтро де Мерре. И, как подозревали, по наущению адмирала. «Мсье», — ответил адмирал холодно, с достоинством, «я бываю колдуном всегда, когда хочу знать точно все, что имеет значение для дел короля или моих лично. Час тому назад прибыл из Орлеана мой курьер. Он ехал на перекладных почтовых лошадях и благодаря этому проехал за один день 32 мили. А мсье де ля Моль едет верхом на собственной лошади, делая по 10 миль в день. Следовательно, он прибудет только 24-го. Вот и все колдовство». «Браво, отец!» — воскликнул Карл IX. «Хорошо сказано! Пусть знают эти юноши, что не одни годы, но и мудрость убелила вашу бороду и голову. Давайте отпустим их болтать об их турнирах и любовных похождениях, а сами побеседуем вдвоем о наших военных предприятиях. При хорошем советнике и король становится хорошим отец. Ступайте, господа. Мне надо поговорить с адмиралом». Молодые люди вышли. Первым король Наварский, а за ним герцог Гис. Но, выйдя за дверь, они холодно раскланялись и пошли каждый в свою сторону.